Глава 20. Огорошив непонятной фразой, Кай поправил мою одежду, вернув ей надлежащий вид. Застегнул свою рубашку, накинул пиджак и бережно спустил меня со стола, пока я продолжала недоумевать, с какой стороны подступиться к забытому секрету. Кай явно не намеревался раскрывать его напрямую, хотел заставить мои мозги напрячься. Он отвел меня к лифту и выглядел невозмутимо. Я же, не отрываясь, смотрела на его профиль. Реальность обрушилась на голову, когда, дернувшись, лифт замер на нужном этаже. Кай натянул вымученную улыбку, ему в лицо полетели конфетти. Следом он с той же дежурной вежливостью выслушал Элеона, пытающегося перекричать громкую музыку. Кай залпом выпил всунутый ему в руку бокал шампанского. Он действительно напоминал родителя, который получил от ребенка не самый приятный подарок, но знал, что помыслы того были благие, поэтому молча стерпел и даже поблагодарил Элеона за теплый прием. Я наблюдала за всем со стороны, пока Кай не завершил формальную беседу, не схватил меня за руку и не потащил сквозь толпу к спальням. Ива поспешил за нами. «Пожалуйста, через час выкинь всех вон», — тихо попросил у него Кай. «Хорошо». Ива кивнул, поправил свои большие очки и исчез среди толпы. Кай замер у дверей моей спальни. «Скоро они уйдут, но до этого запри дверь. Если кто-то заберется в твою комнату, то разрешаю его пристрелить. Последующие хлопоты мы возьмем на себя». Я несдержанно фыркнула, Кай приподнял бровь, словно не понял причины моего веселья. «Ты ведь не серьезно?» Он наклонил голову, а взгляд и улыбка буквально намекали на ответную провокацию. «Уверена? Вы не дали мне пистолета». Придумала я новое оправдание, начиная сомневаться в шутливости его предложения. «Это проблема. Тогда можешь бить любыми подручными средствами. У торшеров цельное металлическое основание. Оно просто обито деревом, чтобы не причинять нам вреда. Поэтому смело пользуйся. И спокойной ночи, Кассия. Завтра мы с тобой отправимся к переправе». Невозмутимо закончив разговор, Кай направился к себе. Я шумно заглотнула воздух вместе с желанием вновь спросить о секрете. Однако уже поняла, что моя нетерпеливость лишь раззадорит его, и Кай не то что не напомнит, даже подсказки не даст. Я заставила себя отвернуться от его удаляющейся по коридору фигуры и заперлась в своей комнате раньше, чем выдержка меня предаст. В другой раз. Я вздрогнула, вспомнив его обещание, и отшатнулась от двери, как если бы лишнее расстояние могло уберечь от продолжения произошедшей близости. Уберечь от собственного желания перенести другой раз на эту ночь. Я умылась, переоделась и забралась в кровать, надеясь забыться сном. Но, несмотря на толстые стены, звуки вечеринки доносились гулом и вибрациями басов. Я заворочилась, пытаясь не думать о Кае и завтрашнем походе к переправе. Что место, что теневой расшатывали мое спокойствие, и я переворачивалась с одного бока на другой, сбивая простыни. Не в силах уснуть, потянулась за одной из книг, что дал Ива. Еще не успела их все прочитать, и неожиданно всплывший в голове вопрос заставил меня резко сесть на кровати. «Как же выглядит привратник? У палагейцев должны быть записи. Может, рассказы свидетелей, которые с ним общались. Иначе как они его узнавали?» Среди стопки книг отыскала «Наследие бога сна». На нее я смотрела с особой влюбленностью, предвкушая секреты, оставляла на последнее в качестве изысканного десерта. В увесистом фолианте собрали материалы по переправе. До завтра я не успею прочитать даже одну треть, поэтому через оглавление целенаправленно нашла раздел о привратнике. Выйдет ли он сам, чтобы выполнить желание? Или мне нужно будет зайти на переправу? Руки покрылись мурашками. Идея попасть в мир снов ужасала и будоражила одновременно. «Может, подготовившись, я смогу узнать привратника?» Спустя полчаса чтения мой энтузиазм поутих, сменившись тупиковым разочарованием. В разделе «О хранителе переправы» содержалось более 20 портретов и подробных описаний его внешности. Только все они были разные. Палагийцы видели его, однако каждый раз он представал в новом образе. Схожесть состояла лишь в том, что привратник всегда выглядел как мужчина в возрастном диапазоне от 30 до 50. Более ничего общего. Разные лица, разные прически, одежда и телосложение. Привратник владеет иллюзиями, как и созданный им жнец. Я стиснула книгу пальцами и поднесла ближе к глазам, вглядываясь в портреты, будто подсказка хранилась в его внешности. Но картины были выполнены незнакомыми друг с другом мастерами и явно в разные периоды времени. Отличались не просто стилем исполнения, детализацией, но и материалами. Были как наброски карандашом, так и углем. Автор книги скопировал изображение нескольких мысленных картин, доказав, что читаемая мной книга издана в современное время и, вероятно, является сборником основной известной информации. Разумеется, Кай не дал бы мне секретные рукописи. Я разочарованно выдохнула, смирившись с тем, что привратника нельзя узнать внешне, хотя рассказчики и свидетели утверждали, что это и не нужно. Встретив хранителя переправы, ты ощутишь, что это он. Имеющуюся у него власть можно сравнить разве что с давно покинувшими Палагеду богами. На прикроватных светящихся часах была почти полночь. За стенами стало значительно тише. Похоже, Ива вышвырнул гостей вон, или Элион перенес кутеж в другое место. Интересно, у них может быть этаж для вечеринок? Я тряхнула головой, избавляясь от бессмысленных вопросов. Уже решила закончить попытки найти что-то полезное для завтрашней встречи, как вдруг заметила раздел о последнем вмешательстве привратника. В тот раз он явился в длинном плаще, а тень от накинутого капюшона скрыла большую часть лица. Нахмурившись, я начала читать рассказ свидетеля, представителя дома раздора, который присутствовал при событиях, но не подходил к привратнику, боясь приближаться к владельцу переправы. Наша делегация прибыла в Даорию ко двору клана металлов, чтобы в последний раз выдвинуть условия возвращения Илиры, дочери Архонта Раздора, коим на тот момент являлась мать Илиры, Калиста. К несчастью, здоровье Архонта было сильно подорвано тревогой из-за возникшей ситуации, поэтому всеми переговорами занимался отец Илиры и муж Калиста, Майрон. Он же нынешний Архонт Раздора, вставший во главе дома только потому, что не осталось прямых наследниц женского пола. Сложившееся положение существенно ослабило статус дома Раздора как наисильнейшего. Впервые династия пришла в упадок. И если остальные дома начали с сомнением посматривать на право Архонта Раздора на главенство в Совете, то цари в Даории и вовсе возомнили, что Палагеда движется к своему концу. Они вообразили себя любимцами богов, напомнив, что Мойры все еще в Даории, когда покровители Палагеды — Танатос, Морос и Гипнос — бросили нас, оставив доживать свой век. Даории жестоко заблуждаются, отказываясь признавать, что мы прекратили боевые действия не из-за страха проигрыша. Подобное палагейцам незнакомо. Мы не боимся смерти, нас благословил сам Танатос, дарующий милосердную кончину. Мы остановили войска лишь из-за одной новости. Элира наследница Архонта Раздора, была беременна. Я сдавила пальцами края книги, боясь моргнуть. Такого нам в новостях и на лекциях не рассказывали. Может, люди вообще не в курсе поворота событий? По сведениям даориев, отцом ребенка являлся никто иной, как похитивший Элиру Милай, принц клана Металлов. Даории продолжали утверждать, что никакого похищения не было, и наследница дома Раздора сама попросила убежище, полюбив Милая. Якобы она знала, что ее родители не примут их чувств. Я закусила губу, начиная переживать за отношения Элиры и Милая, словно они персонажи романа, трагедия которого в обреченности влюбленных из-за непримиримости двух семей. Однако одновременно с этим я поняла, насколько ситуация тяжела с политической точки зрения. Милай и Элира не просто потомки своих родов, но и наследники главенствующих дома Палагеды и клана Даории. С начала конфликта Даории позволили лишь один раз увидеть Элиру, но та была бледна и явно нездорова. Она говорила, что это все последствия трудностей, которые им с Милаем приходилось преодолевать. Но представители дома Раздора высказали предположение, что девушка была подвергнута шантажу. Совет архонтов официально настаивал на более длительной встрече с Элирой, но в просьбе было отказано даже ее родителям. Даории объяснили это нежеланием самой девушки. Якобы та опасалась, что Калиста удастся увести ее в Палагеду, а после она никогда не сможет выбраться. Подобные заявления были категорически отвергнуты архонтом Раздора. Мать Элиры, как и ее отец, заявила, что дочь не могла бояться их, ведь всегда была окружена исключительно любовью со стороны семьи. Узнав, что Элира беременна, все военные действия были прекращены, но одновременно Совет Архонтов потребовал доказательств и нового свидания с девушкой. «Мы получили доступ во дворец клана Металлов. Нашу делегацию пополнили опытные целители дома Раздора, готовые оценить состояние наследницы. Даории не выказали сопротивления, но и процесс встречи с самой Элирой оттягивали, явно принимая решение на ходу. Ситуация выходила из-под контроля. Когда обстановка совсем накалилась, а родители Элиры перешли к откровенным угрозам в сторону клана Металлов и возобновлению военных действий, отец Милая, царь Тарис, раскрыл правду о том, что Элира находилась на последних месяцах беременности. Вынашивание давалось ей нелегко, и именно в тот момент они не могли позволить им увидеться с девушкой, потому что их целители боролись за ее жизнь и жизнь наследника. Новость повергла всех нас в шок. Споры накалились. Притом почти никому не было дела до ребенка, кроме царя Тариса, который, похоже, думал о престолонаследовании. Милай и Калиста с Майроном высказывались за сохранность самой Элиры. Споры были в разгаре, когда в зал, в котором нас собрали, ворвались несколько целителей, чтобы доложить обстановку. Они прибыли прямо из операционной, их халаты и руки были в крови. Никто из нас не был готов к таким сценам. Мы думали, что едем обсудить перспективы и судьбу будущего ребенка, а оказались свидетелями потери единственной наследницы дома Раздора. Лекари не просто так прервали хирургическое вмешательство. Они были в ужасе, рассказали, что на зов Элиры явился сам привратник. Наследница в сознании. Ситуация сложная. Мы объяснили ей, что не сможем спасти ее и ребенка одновременно. Нам пришлось поставить Элиру в известность, что будем в первую очередь бороться за ее здоровье. торопливо отчитался ошалевший представитель даориев перед своим царем. Но его слова слышали все присутствующие, храня напряженную тишину. Тогда наследница устроила истерику, ее давление резко подскочило. Как мы ни старались ее успокоить, она перестала нам верить и закричала, зовя привратника. И он пришел. Едва не срываясь на виск, проговорил мужчина, испуганно округлив глаза. Наследница потребовала от него желания, чтобы он помог и сохранил жизнь как ей, так и ее ребенку. Подхватил второй даорий, когда речь первого оборвалась. Это последнее, что нам удалось услышать, прежде чем привратник вышвырнул нас из операционной. «Что значит «вышвырнул из операционной»?» — взвился разгневанный Милай. «Хотите сказать, что рядом с ней нет ни одного целителя?» «Нет», — задрожав, подтвердил второй. Привратник выгнал всех, а закрытые двери полыхают темным огнем. Во главе с царем и принцем металлов мы отправились к покоям, но не успели подойти близко, как пламя потухло, двери распахнулись, и нам навстречу вышел привратник. Все отпрянули от него, сохраняя безопасную дистанцию. Мы не видели его лица. Черный плащ скрывал его и даже фигуру. Он нес большую плетеную корзину на длинной ручке. Белая ткань внутри была в кровавых пятнах, а сама корзина раскачивалась, будто кто-то в ней изредка двигался. «Что ты наделал?» — закричал на него Милай. Молодой принц был взвинчен и не сдерживал ярости и страха. Привратник поднял голову и обвел нас медленным взглядом. «Илира хотела, чтобы я выполнил ее желание. Это я и сделал». Его голос был ровен и холоден, заставляя трястись от благоговения. Он не демонстрировал силу, но она окружала его. Я осязал ее кожей, чувствовал вместе с запахами. Ощущение то же, что и вблизи хищника. Ты просто знаешь, что лучше бежать. «Бери», — сухо сказал привратник, вытягивая руку с ношей в сторону Милая. В глубокой корзине ребенок был укрыт тканью, из-за чего мы видели лишь редкое движение, детскую ручку, но не могли понять, мальчик родился или девочка. Милай с отвращением и неприкрытой ненавистью взглянул на предложенное. «Мне оно не нужно. Это существо угрожало жизни Илиры. Вышвырни его вон!» «Милай!» — строго осадил сына царь Тарис. Но привратник не обращал на него никакого внимания и смотрел только на принца. «Как пожелаешь». Тем же ровным тоном согласился привратник, и корзину охватил сумрачный огонь. Кто-то из свиты завопил, царь Тарис побледнел, когда новорожденный молчаливо исчез в неестественном пламени. «Что с Элирой?» — встрял Майрон, пока Калиста была не в силах выдавить и звука. «Я задолжал ей исполнение одного желания», — ответил привратник, медленно поворачивая голову к новому собеседнику. «Она позвала, и я выполнил ее просьбу. Илире осталось 5 минут». Калиста завопила и бросилась мимо привратника в операционную. За ней последовал ее муж и несколько наших целителей. Мы же, остальные из свиты, остались на месте и не посмели мешать их прощанию своим вторжением. Никто не усомнился в правдивости слов привратника. Милай рванул вслед за нашим архонтом, но хранитель переправы преградил ему путь. «Исчезни с моих глаз, пока я...» Принц был вне себя от заметного всем горя и ярости. Он схватился за рукоять меча за спиной, но привратник опередил его, резко выбросив руку вперед. Принц опешил, разглядывая перед собственным носом стеклянный шар с мутным туманом внутри. Мы все задержали дыхание, не зная, что это за оружие, но привратник усмехнулся и раскрыл сжатые пальцы. «Бери», — приказал привратник. «Что это?» — спросил Милай, не отнимая руки от меча. «Это личность твоего дитя». «Зачем мне?» «Настанет день, и тебе придется узнать, кто твой ребенок. Ты уже давно следуешь по пути, где все решено за тебя. Узнать о наследнике можно, разбив шар, но тебе это будет позволено лишь когда придет время. Как только туман в шаре почернеет, стекло станет хрупким». «Можешь оставить себе!» Лицо Милая покраснело от гнева. «Это существо принесло нам страдания и проблемы. Из-за этого ребенка Иллире стало хуже. Ты вышвырнул наших целителей!» Привратник натужно рассмеялся. «Не тех ты винишь, принц Металлов. Вспомни, что именно ваши богини следят за судьбами. Спрашивай их, почему ты за мгновение потерял то, чего и не должен был иметь». Неожиданно зло рявкнул привратник. Следом пол под ногами хранителя переправы почернел, и тот провалился вниз, как сквозь туман. В образовавшейся тишине стеклянный шар рухнул, словно чугунный, оставив на мраморе глубокую трещину. Мы так и не посмели проникнуть в операционную, но вышедшие целители подтвердили слова привратника. Наследница дома раздора умерла через 5 минут. Мы так и не смогли узнать, были ли слова царя Металлов правдивы, и она действительно сбежала к принцу по своей воле или же имела место принуждения. Все сомневались, потому что видели, в какое бешенство пришел Милай. Он гневно вопил, пока не сорвал голос, а затем попытался расколоть шар, оставленный привратником. Он проклинал того и желал избавиться от любых упоминаний о ребенке. Милай обвинял привратника и новорожденного в смерти Иллиры. Родители погибшей решили, что тот тронулся умом, и покинули Даорию, забрав тело дочери. С тех пор мы не встречались с правящим родом клана Металлов. Военные действия возобновлять не стали, так как Иллиру было невозможно вернуть. Да и остальные архонты ощутили шаткость положения дома раздора без наследницы и вынудили нас обратить внимание на собственный статус в Совете. Еще тяжелее ситуация стала из-за последующей кончины Калиста. Так во главе дома раздора встал Майрон, ее муж. На этом рассказ обрывался. Я напрягла мозги, стараясь вспомнить новости или лекции в университете. О политическом положении Палагеды и Даории люди знали мало. Наших журналистов на их территориях не было. Если палагейцы и даории изредка посещали города друг друга, перемещаясь по всем трем мирам, то мы были зажаты между ними и служили переправочным мостом. Представители власти человеческой расы, разумеется, не были довольны подобным положением, но за все прошедшие годы так и не смогли добиться полнейшего равноправия. Ни Палагеда, ни Даория не зависят от наших ресурсов. Нам нечего им предложить, чтобы наладить торговые и экономические отношения. Это как раз мы развиваемся за счет их зарева, и кто знает, вероятно, они способны его забрать так же просто, как и дали. Зарево не может циркулировать по нашим металлам, соответственно, мы зависим от Палагеды и Даории. А те пользуются этим и держат нас на поводке той длины, которая их устраивает. Я отложила книгу, ощутив опустошение. История была неприятной. Хотелось как можно быстрее выкинуть ее из головы. Забыть, что это не выдуманный отрывок романа, а реальность, произошедшая пару десятков лет назад. Если Милай и был тогда не в себе, то отошел от трагедии и стал новым царем Металлов несколько лет назад после кончины его отца Тариса. Я выключила свет и завернулась в одеяло, а ранее желанная тишина в доме стала пугающей. И я пожалела, что Элион свернул вечеринку.